У нее на руках умерла Бабанова. Парторги бродяжничали по Москве. Она самая старенькая из работающих актрис Москвы, 90 лет. И самого маленького роста, 1 метр 46 сантиметров. Но невероятной внутренней силы. Она мастер эпизода, ради которого некоторые готовы смотреть те же Михалковские 5 вечеров бесконечно. У нее цепкая память. И она в деталях помнит, вот это да, как выглядела Ермолова в день ухода со сцены, как плакал Станиславский, умирала Бабанова и знает много чего про Михаила Чехова. В свои 90 она легко промахивает дорожку в бассейне и емкими выражениями «фигня» и «пустой номер» клеймит все, что не стоит внимания нормального человека. Нина Мамиконовна. Интересно, а как же девушку такого маленького роста, 1,46 м, приняли в артистки? Таких и в травести не берут. Я не знаю, что сейчас. Сейчас здоровые кобылы ходят, когда меня не приняли в Вахтанговский театр, но и не из-за роста. То я пришла сюда, в театр революции, ныне театр имени Маяковского. Вот тут же, где наша дежурная теперь сидит, меня и записали. Экзамен держала. Я читала отрывок из Гоголя, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И еще стихи. Приняли меня в школу юниора, то есть юных исполнителей ответственных ролей. Постреволюционный пейзаж. А революцию-то вы помните? Нет, не помню совершенно. Дяди моего расстреляли в 37 году. А много позже я от Останкова узнала, что на допросах дядю били бюстом Ленина, а потом выбросили в окно. А поскольку дядя меня с сестрой и братом воспитал, то плохо нам пришлось. Фамилия Терасипян, насколько мне известно, из благородных. Нет, не из благородных род наш. Тер — это священник. Дед мой был священник, а отец военный. Спрашивайте, почему в театр я пришла? В школе у нас был драмкружок, и руководители водили нас в Колизей смотреть «Без вины виноватые» с Ермоловой и Остужевым в главных ролях. Я помню в сцене «Мама», «Гриша». В зале начинались истерики. Пачками вытаскивали обморочных, а потом я стала в малый театр ходить по дядиным билетам. Он был членом ЦИК и имел льготы. Вот тут я видела прощание Ермоловой с публикой. Представьте, полный театр. В первом ряду сидит седой интересный мужчина с черными бровями. Садовский Остужев выводит Ермолову под руки. После болезни она слабенькая была, бледная. Наступила тишина. Встает седой мужчина, плачет и аплодирует. И весь зал встал вслед за ним в слезах и хлопал. Потом я узнала, что Седой — это был сам Станиславский. А Мейерхольд нам, студийцам, читал доклад, посвященный Элеоноре Дузе. А как он обращался с артистами? Кричал? Никогда. Он только показывал. Бабанова была его любимой актрисой, пока не появилась Зинаида Райх. В 1927 году в оперном театре в Тбилиси на собрании труппы Мейерхольд так и сказал, что, мол, Бабанова не наша актриса, хотя в Тбилиси ее носили на руках. Значит, в дуэли Райх-Бабанова победила Райх. Райх была очень сексуальная женщина, а мужик есть мужик, и все. И она его завербовала. Трагедия. А что поделаешь?